Следующая глава называется «Огонь». В 5 утра меня разбудил телефонный звонок. Бодрый голос спросил: «Вы из русской газеты?» «Да». «А я из полиции. У вас там пожар». «Где?» – не понял я. «В редакции газеты. Срочно выезжайте к месту происшествия». Этого еще не хватало. Я натянул брюки и побежал к Эрику. Тот уже все знал. Он был в костюме и даже при галстуке. Мало того, успел побриться старый щеголь. У лифта нам встретился Мокер. Ему уже тоже позвонили. Дроздов жил в соседнем крыле. Мы решили для быстроты пройти через крышу. Лева открыл нам сонный, в майке и трусах. Телефон он ночью выключает. «Куда вы его тащите?» – зашумела Марина. «Бессовестные. Он и так работает круглые сутки. Вчера явился около 3 часов ночи. Вернее, сегодня». Но мы уже спускались вниз. Дроздов застегивал на ходу брезентовую куртку. Решили ловить такси. До метро от нас больше 1 км. Машину удалось поймать только возле Квинс-бульвара. Подъехали к редакции 40 минут. По дороге водителю нужно было заправиться. У подъезда стояли 2 красных фургона. Рядом дежурили пожарные в шлемах и болотных сапогах. Под ногами извивались черные блестящие шланги. Возле двери стоял полицейский. К нему мы и обратились. Он сказал: «Не волнуйтесь, ребята, пожар ликвидирован». Полицейский вызвал лифт. Держался он вполне миролюбиво. Не знаю, что тут преобладало, оптимизм или равнодушие. Помещение редакции было залито водой. В лужах плавали обгоревшие хлопья бумаги. На почерневших стенах висели обрывки проводов. Стоял отвратительный запах мокрой гари. Пластмассовый корпус наборной машины сгорел. Диван и кресло превратились в черные обуглившиеся рамы. Телефонные аппараты расплавились. Стекла были выбиты. В редакции находилось еще 3 полицейских. Нас развели по углам и коротко допросили. «Это все», — сказал полицейский. «Можете идти. Мы займемся расследованием. Завтра вам надлежит явиться по такому-то адресу». Он протянул мне визитную карточку. Я еще раз оглядел помещение. Диван и кресло были сдвинуты. Вернее, их почерневшие останки. За диваном у окна валялся корпус рефлектора. Мои коллеги тоже освободились. Мы вышли на улицу. Пожарные сворачивали шланги. Мы решили где-то позавтракать и выпить кофе. На лбу у Баскина чернела сажа. Я хотел дать ему носовой платок, Эрик вытащил свой. Все мы были подавлены. И только Дроздов осторожно воскликнул: «Старики, а может, все это к лучшему? Давайте выйдем из пламени обновленными». «Уймись», — сказал ему Мокер. Мы зашли в ближайшее кафе. Что-то заказали прямо у стойки. Мокер прикурил и говорит: «А что, если все это дело рук конкурентов? Разве трудно им нанять за $400 любого уголовника?» Баскин перебил его: «У меня другое подозрение. Что вы думаете насчет КГБ?» «Гениальная идея», — воскликнул Дроздов. «Надо сообщить об этом полиции. Не исключено, что КГБ и Боголюбов действовали совместно. Я в этом почти уверен, на 100%. Тогда я повернулся к Дроздову и спрашиваю: «Можешь раз в жизни быть приличным человеком? Можешь честно ответить на единственный вопрос? Ты ночевал в редакции с бабой?» Дроздов как-то нелепо пригнулся, глаза его испуганно забегали, он произнес скороговоркой: «Что значит ночевал? Я ушел, когда не было 2, что тут особенного?» «Значит, ты был в редакции ночью». Дроздов, потирая руки, захихикал: «При чем тут это, старик? Ну, был, допустим, был. Все мы не ангелы. Это такая баба, нечто фантастическое. У нее зад как печь». «Печь?» – задумчиво выговорил Баскин. «Печь? Так значит, печь?» Его лицо выражало напряженную работу мысли. Глаза округлились. На щеках выступили багровые пятна. Наконец он воскликнул: «Ты оставил рефлектор, мерзавец! Ты кинул палку, сволочь, и удрал!» Я добавил: «А над рефлектором болталась штора!» «Тихо», — сказал Мокер. «Официант поглядывает!» «Клал я на официанта!» — выкрикнул Баскин. «За душу, гада!» Дроздов повторял: «Старички, старички, я был в невменяемом состоянии. Я, можно сказать, впервые полюбил. Я бешено увлекся». Баскин издал глухое рычание. Я спросил у Мокера: «Хоть компьютер-то был застрахован?» «Как тебе сказать, в принципе», — начал Мокер и осекся. Рычание Баскина перешло в короткий дребезжащий смешок. Тогда я сказал: «Нужно выпить, нужно выпить, нужно выпить, а то будут жертвы. Необходимо выпить и мирно разойтись, хотя бы на время. Иначе я задушу Мокера, а Эрик — Левку». «Сбегать», — коротко предложил Дроздов. «Я пойду с тобой», — вызвался Мокер. Кажется, впервые он решил совершить нечто будничное и заурядное. А может, боялся с нами оставаться, не знаю. Мы собрали по доллару. Виля с Дроздовым ушли. Говорить было не о чем. Эрик решил позвонить жене. Через минуту он вернулся и сказал: «Я пойду». Затем подозвал официанта и уплатил. Мы даже не попрощались. Я посидел минуты две и тоже решил уйти. Пить мне не стоило. В час мы должны были увидеться с переводчицей Лин Фарбер. Я вышел на Бродвей. Прямо на тротуаре были разложены сумки и зонтики. Огромный негр, стоя возле ящика из-под радиолы, тасовал сверкающие глянцевые карты. Дым от уличных жаровин поднимался к небу. Из порнографических лавок доносился запах карамели. Бесчисленные транзисторы наполняли воздух пульсирующими звуками джаза. Я шел сквозь гул и крики. Я был частью толпы и все же ощущал себя посторонним. А может быть, все здесь испытывали нечто подобное. Может быть, в этом и заключается главный секрет Америки – в умении каждого быть одним из многих и сохранять при этом то, что дорого ему одному. Сегодня я готов был раствориться в этой толпе, но уже завтра все может быть по-другому. Потому что долгие годы я всего лишь боролся за жизнь и рассудок. В этом мне помогал инстинкт самосохранения. И, может быть, еще сегодня я дорожу жизнью как таковой. Но уже завтра мне придется думать о будущем. Да, я мечтал породниться с Америкой. Однако не хотел, чтобы меня любили. И еще меньше хотел, чтобы терпели, не любя. Я мечтал о человеческом равнодушии, о той глубокой безучастности, которая служит единственной формой неоспоримого признания. Смогу ли я добиться этого? Недостаточно полюбить этот город, сохранивший мне жизнь. Теперь мне бы хотелось достичь равнодушия к нему. Я остановился перед витриной магазина «Барнис». Лица манекенов светились безучастностью и равнодушием. Воздух был сыроватым и теплым. Из-под асфальта доносился грохот сабвея. Боковые улицы казались неожиданно пустынными. В тупике неловко разворачивался грузовик. Я двинулся вперед, разглядывая тех, кому шел навстречу.